Глава 24. Кто в доме хозяин? В коридоре слышатся шаги. Деревянная дверь распахивается, и в мою комнатушку, пригнув голову в проеме, решительно входит Лиам Фергис. «Ну, как к себе домой?» «Элис», — слегка откашлившись, хрипло произносит он. В глазах плещется боль и обида. Но я словно не замечаю душевных метаний великого инквизитора. «Выйди», — бросает негромко моему фамильяру. «Аскольд», — шиплю я, — «сиди на месте». «Скольд», — грозно предупреждает Лиам. И мой трусливый кот, подскочив, несется к двери. «Не буду вам мешать. Прости, Алиса», — мурчит по дороге. «Вот кто здесь главный предатель!» «Алиса!» – изумленно смотрит на меня Фергис. Как ни в чем не бывало, усаживается на кровать рядом, кладет руку на мою ладонь и вздыхает устало. «Удивительно, девочка! Я женился на тебе и сделал своей истиной, а даже не знаю, кто ты такая. Для моей должности непростительная оплошность». «Лиам!» – вздыхаю я. «Я не здешняя». Вроде бы и правда, но немного половинчатая. Фергис и к этому пока не готов. Молчи. Рука инквизитора молниеносно закрывает мой рот. «Тихо, девочка», — шепчет Лиам, укладываясь рядом. Всем телом вжимается в меня. Одна рука жадно пробегает по моему животу и груди, а вторая все так же не дает вставить ни слова. «Если выяснится, что ты из Урфани или того хуже, из Нагилоса, тебя арестуют и посадят в Куэйзру. Второй раз не сбежишь», — жарко шепчет мне на ухо муж. «Тебе лучше все рассказать мне. Свою жену я сумею защитить. Элли, Алиса, то есть». Резко разворачиваюсь в крепких руках бывшего мужа, упираясь пальцем в мощную грудь, скрытую лишь тонкой шелковой рубашкой. «Ты!» – шепчу негодующе. «Ты развелся со мной, Лиам!» «Тсс, дорогая!» – усмехается муж, целуя меня в лоб и обнимая покрепче. «Я развелся с Мелиссой Ферн, когда понял, что ты не она. Теперь нам надо все обсудить и пожениться снова». «Опять проходить этот дурацкий ритуал с драконом?» – фыркаю я. «Ратуму не понравилось бы твое отношение». Улыбается довольно Фергис и замечает спокойно. «Нет, милая, перед Верховным Божеством ты моя жена. Остается только пройти церковный обряд, но это и не обязательно». «Что значит не обязательно?» Смотрю подозрительно на Фергиса. «То и значит, ритуал в замке моего деда имеет больше вес, чем церемония в старой церкви. Это Мелисса всегда настаивала на условностях. Но для меня, принца крови, они ни к чему». «В следующий раз, когда я буду выходить замуж, то только по обычаям моей страны». «Откуда ты родом?» – грозно хмурится муж. «Только не говори, что потомок юголов». «Эти твари, они чуть не сожрали тебя», – всхлипываю, вспоминая страшную ночь на периметре. «До сих пор думаю о них с содроганием». «Алиса», – охает Лиам, тотчас нависая надо мной, – «значит, это ты спасла меня от этих тварей. И как вообще умудряешься перемещаться?» «Не знаю», – вздыхаю я и признаюсь честно. «Даже не понимаю, как это происходит. После родов Марии я просто уснула». «Довела меня до сумасшествия», – тихо фыркает Лиам и добавляет серьезно. «Я требую сатисфакции, герцогиня». «Герцогиня? Тогда это не ко мне», пытаясь вывернуться из рук бывшего мужа. «Но куда там, Лиам держит крепко». «Ну а кто же?» Улыбается он, изучая меня влюбленным взглядом. «Я тебе только что объяснял, то, что связал Ратум, смертному разрушить не под силу». «А мой дед всегда уверял, что ломать не строить», – шепчу, пряча лицо на груди любимого мужчины. Вдыхаю запах свежевымытого тела, Провожу ладонью по гладко выбритой щеке. «Перестань упрямиться, Алиса», — горячо шепчет Фергис. «Прими меня как своего мужа и расскажи о себе всю правду. Я найду способ обезопасить тебя и наших будущих детей». «Не знаю», — мотаю головой. «Не уверена в твоих чувствах и искренности. После первой брачной ночи ты оставил меня, укатил с глупой Изабеллой. Что я должна думать? Как доверять?» «Я дурак, Алиса», — подрывается с места Фергис. Широкими шагами мерит маленькую спаленку. В комнате сразу становится тесно и душно. «Жарко тут», — вздыхает Лиам. Забирается пятерней в густые длинные волосы, о чем-то думает, нахмурившись, и, неожиданно подхватив меня на руки, тащит к двери. «Где взял, положи на место», — припоминаю еще одну присказку деда. «Твое место в моей постели», — рычит Лиам, направляясь наверх. Проходит через зал, где еще Крум и его люди празднуют рождение близнецов. И под улюлюканье и свист поднимается по винтовой лестнице. «Здесь хозяйские апартаменты», — напоминаю я, не подумав. «А я тут кто?» — огрызается он, ногой отворяя крепкую дубовую дверь. «В этой комнате я никогда не была. Но в отличие от напыщенной роскоши спальни Крума и его жены, это только на первый взгляд кажется скромной. А на самом деле за простотой и аскетичностью скрывается целое состояние. Вот они, покой настоящего владельца замка. Крум тут всего лишь управляющий. Замок принадлежит Лиаму. Доходит до меня запоздало. А это значит, я пропала. Пропала! Пропала!» Следующим утром я просыпаюсь без сил и сразу понимаю, как изменился мой статус. Теперь я, если не жена, то возлюбленная сюзерена. Прошу любить и жаловать, госпожа Элис. Даже у противной мамушки голос становится теплее. После рождения близнецов она чуть оттаяла. Но весть о том, что меня к себе в спальню взял сам герцог Фергис, повергла ее в легкий шок. «Элис, моя дорогая», — лепечет Касси, осторожно входя в комнату, — «я тебе завтрак принесла. Малыши хныкали всю ночь». «Почему?» Укрывшись по подбородок одеялом, напряженно смотрю на улыбающуюся Кассию. «На высокий стол завтрак уже подали. Господин Лиам и наш Крум изволят поесть. А вам с Марией я решила сразу принести горяченькое». «Ну надо же, какая любовь!» Усмехаюсь мысленно. «Терпеть не могу таких вот льстивых людишек». «Я спрашивала про детей», киваю коротко, принимая поднос. «А там оладьи со свежей сметаной, мед и ломтики груши. Мой любимый завтрак». «Так у Марии молока не хватает», вздыхает мамушка. «Но вы не беспокойтесь, Крум найдет малышам хорошую кормилицу». «Этого еще не хватало». Морщу нос. «Весь смысл в материнском молоке». «Но не объяснять же глупой Кассе про антитела, которые передаются от матери ее ребенку. А от чужой кормилицы детям Крума может перепасть все, что угодно». «Нужно придумать, как улучшить лактацию. Найти бы тут фенхель и расторопшу, или, может быть, пажитник». Осекаюсь, увидев, как старая нянька Марии прислоняется к подоконнику. Не собирается никуда уходить. Вот так новости. Лихорадочно стараюсь придумать повод, как бы выпроводить поскорее из спальни назойливую прислугу. Но мамушку просто так с места не сдвинуть. Но пока я размышляю, дверь в комнату отворяется. На пороге на секунду застывает Лиам, весь такой домашний и красивый, в старом кожаном колете и черной шелковой рубашке. Муж больше напоминает корсара, чем важного инквизитора. Волосы убраны в хвост, а в ухе только серьги не хватает. Недовольно хмурится, увидев Кассию. А та, поклонившись на настоящего хозяина замка, быстро сбегает из комнаты. «Вы проснулись, госпожа Алиса?» Весело интересуется Лиам, укладываясь рядом на постель. Собственнически наматывает мои волосы себе на палец, проводит ладонью по моему бедру, а затем, обмакнув оладью в сметану, пытается покормить меня. Руки, конечно, не мыл. Может, это такой способ ухаживания в Альнауте, но я могу и сама поесть, без помощи посторонних, да и руки у меня чистые. Алиса. Довольно, словно кот, тянет Фергис. Ты не пожалеешь, что простила меня. Фыркаю, закашлившись. Переспать и простить. Где тут знак равенства? Муж осторожно стучит по спине, участливо подносит стакан воды. Спасибо, киваю, сделав глоток, вытирая подступившие слезы. Это от кашля, а не от обиды. Но не собираюсь спорить с его высокопресвященством. Пусть думает, что простила. Мне сейчас его заблуждение на руку. Да, и после того, что случилось, я, как честный человек, обязан на тебе жениться, весело заявляет Фергис. А что случилось-то? Так и хочется спросить. Но вовремя прикусываю себе язык. Сейчас не время для шуток. «Хочу после обеда провести церемонию», – заявляет он, как ни в чем не бывало. «Сейчас вызову падре Монселя, пусть обвенчает нас». «Лям», – отставив поднос в сторону, тянусь к мужу. Провожу ладонью по гладкой коже калета. «Не торопись, мы можем обвенчаться в любой другой день. Это всего лишь формальность, ты сам вчера говорил». «Да?» – удрученно смотрит на меня Фергис. «Но мне завтра нужно уехать. Хочу, чтобы ты носила мое имя, а под сердцем нашего ребенка». «Зашибись, перспектива!» Охаю мысленно и добавляю с усмешкой. «Ага, сейчас». «Могут возникнуть подозрения?» Шепчу, подставляя губы для поцелуя. «Это еще какие?» Хрипит муж, накрывая мои губы своими. Словно дает мне время подумать подходящую версию. «Во-первых, пусть пройдет немного времени после глупого развода, а во-вторых, мне нужны мои документы. Ты же хочешь именно на мне жениться? Или снова на Мелиссе Ферн?» «Разумно», – кивает муж. «Давай отложим на месяц. Думаю, улажу все дела и постараюсь вытребовать у деда отпуск. А после окончания съездим с тобой в Лайнгард. Тут недалеко». «Зачем?» Интересуюсь, смеясь. «Хочешь скормить меня драконом?» И тут же оказываюсь в объятиях Фергиса. С воинственным рывком он опрокидывает меня на постель и, нависая надо мной, придавливает меня к матрацу. «Запомни, Алиса, ты моя, навеки вечные, только моя». Мяукаю что-то, не пытаясь вырваться. «Извините, господин инквизитор, у меня теперь своя игра. Кроме дурацких заверений в любви и развода, я от вас ничего не получила. Может, окажись вы хорошим мужем, я бы осталась с вами и забыла о своем мире. Но сейчас для меня главное – вернуться. А на ваши чувства плевать. Вы же пренебрегли моими, когда укатили с Изабеллой на периметр. Теперь моя очередь вас покинуть». «Давай проведем весь день в постели», – лениво предлагает Фергис. «Можем даже к ужину не спускаться. Мне завтра придется уехать», – добавляет поспешно. «Наверняка решил-таки наградить меня ребенком. Спасибо за доверие, господин инквизитор, но у меня свои планы. Я хочу родить от любимого и любящего меня мужчины. А пока эта игра в одни ворота». «Не получится, Лиам», – твержу, освобождаясь из рук Фергиса. «У Марии не хватает молока. Надо найти травы, приготовить сбор. Потом я обещала сегодня проведать Амайю. Она сломала ногу и не выходит из дома». «Какие нужны травы для Марии, скажи», – недовольно бросает Лиам. «Мои люди привезут из Лайнгарда, а старая Амайя перебьется. Еще моя герцогиня ее не нянчила». Хороший поворот. Прикусываю губу и тут же кидаюсь в бой. К «Как ты думаешь, Лиам, когда началась цивилизация? В какой момент?» «Наверное, когда люди перестали превращаться в драконов», – пожимает плечами он, притягивая меня покрепче к себе. «Его ответ ставит меня в тупик. Все никак не могу привыкнуть я к этим драконам». Вздохнув, набираюсь терпения. «А я думаю, в тот момент, когда у разумного существа срослась после перелома берцовая кость». «Ты о чем?» – изумленно буравит меня взглядом Лиам. «Сам посуди», – объясняю терпеливо. «Любое животное с переломом конечности сразу обречено на гибель. А если кость срослась, значит, был рядом кто-то, кто отгонял мелких хищников, приносил еду и заботился о больном. Вот тогда и началась цивилизация с милосердия». «Наверное, ты права», – задумчиво шепчет Фергис. Ослабив хватку, одной рукой трет макушку и, помолчав с минуту, добавляет решительно. «Ладно, займись помощью страждущим, а я проверю амбарные книги. Крум иногда умудряется сложить спички с яблоками». «Хорошо», – улыбаюсь я и тут же ощущаю на себе всю мощь Лиама. «Но после ужина ты моя. До утра не выпущу», – смеется Фергис. «Даже не знал, что ты такая умная», – вздыхает, чмокая меня в нос. Увернувшись, пытаюсь бежать, но Лиам, догнав, снова захватывает меня в плен, горячо целует в губы и выдыхает неохотно. «Все, теперь иди».